Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Наратам вскоре стал наиболее известным вайшнавским гуру во всей Бенгалии. Его глубокая поэзия, которая описывает философию Гауди, и великолепный голос, известный повсюду еще при его жизни, приводили к нему учеников со всей Индии. Более того, его исключительная чистота вдохновляла людей из всех социальных сословий, включая царей и брахманов, искать убежище у его стоп. В конце XVI века в Индии существовала очень сильная кастовая система, и многие приверженцы брахманических традиций были недовольны тем, что Наратам, выходец из семьи Каястха-Шудр, давал посвящение брахманам. По этому поводу было много горячих философских споров, а иногда даже звучали угрозы жизни Наратама. Наратам и его ближайшие ученики приводили примеры из соответствующих священных писаний и высказываний известных гуру, чтобы переубедить приверженцев каст. Так сторонники Наратама смогли обратить свою веру даже тех, кто замышлял его убийство. Тем не менее, проблема эта была настолько серьезной, что на очередном фестивале в Кхитуре Бирабхадра, сын Джанавима, выступил с лекцией по этому поводу, и все, кто ее слушал, поняли, что каста должна определяться не по рождению, но по качествам человека и его деятельности. Еще важнее, конечно, обладать любовью к Богу. Как говорят писания, такой человек выходит за рамки мирских определений и в том числе за пределы каст. Те, кому посчастливилось встретить Наратама и длительное время находиться под влиянием его заразительной любви к Богу, не сомневались в правильности этого заявления. Существовал, однако, класс людей, которые лишь понаслышке знали о Наратаме и делали все, что было в их силах, чтобы опорочить его. Разжигая друг в друге страх, эти люди составили большую группу, чтобы препятствовать небрахманическим, как они выражались, действием Наратама. С этой целью они обратились за поддержкой к местному царю, которым в то время был благочестивый человек по имени Нарасинга. Ортодоксальные брахманы постоянно взывали к Радже Нарасинге, правителю провинции Покапали, стараясь настроить его против Наратама. Они говорили, что Наратам низкого происхождения и потому не должен был принимать саньясу и брать в ученики людей из сословия брахманов, например, Ганганараяну Чакраварти или Рамачандру Кавираджа. Они настаивали, чтобы царь сурово наказал Наратама за дерзость. Раджа послал письмо Наратаму, где спрашивал о том, кто такой истинный садху и почему Наратам нарушает Писание. Наратам написал в ответ, что если правильно понимать Писание, оно не поддерживает кастовых брахманов, и что он готов на публичный диспут, чтобы доказать верность своей точки зрения. Наратам заверил царя, что если будет доказано, что он не прав, он готов исправиться. Когда Раджа Нарасинга закончил читать письмо Наратама, он уже был убежден в правильности его позиции. И все же он собрал своих лучших философов, включая знаменитого Рупа-Нараяна, и они отправились к Хитуре, чтобы провести диспут с вайшнавским святым. Рупа-Нараяна, которого иногда называют Рупа-Чандра, это тот самый философ, которого никто не мог победить в диспуте, пока он не встретил Дживу Госвами. Рассказ о том, как Шри Джива Госвами победил этого заносчивого философа, содержится в книге Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». В это время Санатана Госвами предсказал, что через несколько лет после того, как Рупа-Нараяна потерпит поражение от Шри Джива Госвами, он получит посвящение от Наратама Тхакура. Так оно и произошло. Об этом рассказывает Према-Виласа. Там же говорится о том, что позже Наратам дал ему эзотерическое посвящение и имя Нараяна Манджари. Но это произошло чуть позже. Вернемся к тем событиям, которые мы описываем. Тем временем любимые ученики Наратама из брахманического сословия Ганга Нараяна Чакраварти и Рамачандра Кавирадж придумали, как прославить своего достойного учителя. Один брахман переоделся в горшечника, а другой в продавца орехов. Они быстро организовали маленькие лавочки в Камарапуре, предместье Кхитури Грама, который был на пути царской процессии. Когда философы проходили мимо них, брахманы окликнули их, чтобы те купили какие-нибудь их товары. Так они смогли завязать вежливый разговор с учеными. Каково же было удивление философов, когда они услышали, что лавочники говорят на совершенном санскрите, которым владели в ту пору только очень ученые мужи. Если даже простые работяги знали санскрит, то каковы же будут здесь философы, и каков тогда сам Наратам? Ученые решили проверить, насколько умны эти лавочники, и вступили с ними в спор о правомерности статуса Наратама как гуру брахманов. Ганга Нараяна и Рамачандра легко победили царских философов. Ученые приводили одну цитату из Писаний за другой, но ученики Наратама показывали, что они либо вырывают ее из контекста, либо просто неправильно понимают ее. Обескураженные философы вернулись к царю и признали свое поражение. Царь решил проверить, что может сделать с лавочниками Рупа-Нараяна. Но и тот вскоре тоже потерпел поражение. В конце концов, двое садху раскрыли, кем они были на самом деле. Тогда царь повернулся к своим людям и сказал: «Если вам не удалось победить даже учеников Наратама, то как вы надеетесь победить его самого?» Эти обидные слова долго звучали в ушах философов. Впоследствии все они стали учениками Наратама. В отличие от Шриниваса и Шьямананды, покинув Вриндаван, Наратам никогда больше туда не возвращался. Он жил в окрестностях Кхитури, опекая своих учеников и сочиняя прекрасные стихи. Говинда Кавирадж называет Наратама царем премы, божественной любви, а Рамачандру – его министром. Оба они проводили большую часть времени в изучении Бхагавата-пураны и книг Рупы, Санатаны и других Госвами. Поскольку Наратам был принцем богатого царства, он имел возможность учиться у многих величайших философов того времени. Благодаря этому Наратам был красноречив и писал много замечательных книг. Он передал поэтическим языком все принципы Гаудия Вайшнавизма. Наиболее важная его работа – «Прартхана», сборник из 33 бенгальских песен. Он разделен на 258 стихов, разбитых на 55 разделов. Стихи повествуют о молитве, самокритике, об учении ума, духовном счастье, страданиях души в разлуке с Богом, возвышенности вайшнавизма, наивысших устремлениях, отношениях гуру и ученика, жизни во Вриндаване, важности аскетизма и смирения вайшнавов. Кроме того, 27 разделов Прардханы сосредоточены на Манджари Садхани, эзотерической практике традиции Гаудия. Когда садхак, то есть ученик, представляет себя служанкой Шримати Радхарани, а поскольку она очень дорога Кришне, это тайный путь к сердцу самого Кришны. Также известна према Бхакти Чандрика, длинная поэма из 120 стихов и 9 разделов, которая дает всю философию Гаудия в сжатой форме. Эта поэма, видимо, написана после первого фестиваля в Кхитуре и смерти его дорогого друга Рамачандра Кавираджа, так как в одном из стихов Наратам скорбит о его уходе. В этом шедевре бенгальской поэзии затронуты многие темы, описанные в Прардхане. Вишванатха Чакраварти, более поздний комментатор, написал вступление к этой поэме на санскрите, которое очень понравилось всем вайшнавам. В дополнение к этим большим работам Наратам написал много небольших стихов, которые впоследствии были включены в важные вайшнавские сборники. Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада очень любил петь песни Наратама и цитировать их в лекциях, что говорит об огромной значимости и пользе достижений Наратама. Как сказано в сочинениях Наратама, он пережил Дживу Госвами и своего лучшего друга Рамачандру Кавираджа. Как и разлуку с Махапрабху и Радхой и Кришной, он остро чувствовал разлуку со своими возвышенными современниками. Биографы Наратама всегда описывают его в состоянии божественного блаженства и печали, что, согласно вайшнавскому учению, пробуждает наивысшие духовные чувства. Описывая состояние Наратама, они замечают, что он постоянно орошал землю потоками слез, любви и нежности, которые лились из его благочестивых глаз. В конце концов, Наратам больше не мог выносить любовь в разлуке и решил присоединиться к Господу в духовном мире. В Наратамавиласе описывается такая история. Наратам попросил своих учеников отвезти его в Будхари, а затем в Гамбилу, чтобы совершить омовение в Ганге. Вдруг его охватила жестокая лихорадка, и он понял, что может скоро умереть. Не теряя времени, он приказал своим ученикам развести костер для кремации. Естественно, его ученикам было непросто сделать это, и все же они исполнили волю своего гуру. Затем Наратам просидел безмолвно 3 дня и оставил тело на глазах у многочисленных свидетелей и учеников. Когда его душа покинула тело, ученики посадили его на украшенное сиденье посреди приготовленного костра. Именно тогда критики брахманы начали злословить при Ганганарайане и других верных последователях Наратама. Ганганарайана не мог этого вынести и молил Наратама, чтобы тот вернулся и оказал милость этим заблудшим душам. И в этот момент глаза Наратама открылись, и он произнес: «Радха! Кришна Чайтанья». Более того, его тело засияло, как солнце, и зачарованные брахманы изменили свою точку зрения. Все свидетели этого воскрешения предались лотосным стопам Наратама. Он обнял их всех, одарив драгоценным бхакти, божественной любовью. Он велел им изучать литературу по бхакти под руководством Ганганарайаны Чакраварти, а затем покинул это место, так как хотел в одиночестве медитировать. Через некоторое время Наратам приготовился покинуть землю. Он попросил Ганганарайану и других близких последователей проводить его к Ганге. Когда они прибыли туда, Наратам поклонился святой реке и вошел в ее воды. Он дал знак ученикам, чтобы они присоединились к нему, попросив их набирать воду в ладони и поливать его тело. Они повиновались и увидели, как члены его тела превращаются в молоко и сливаются с водами Ганги. Им захотелось остановиться, чтобы их гуру не исчез окончательно в водах реки, но они не могли ослушаться его приказа, и их слезы смешивались с водами Ганги. Когда этот мистический ритуал подошел к концу, Ганганарайана наполнил кувшин молоком, которое раньше было телом Наратама. Это молоко отнесли в святое место рядом с домом Ганганарайаны в Джия-Ганджи в Западной Бенгалии, где вскоре был сооружен самадхи Наратама. Этот самадхи стал известен как Дугда-самадхи или самадхи молока, и он стал важным местом паломничество для всех гаудия вайшнавов. Дорогие друзья, вы прослушали заключительную часть второй главы книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые». Мы продолжим чтение этой книги в следующей передаче.